Хозяева потребовали, чтобы всех поместили в одном номере. Ночной швейцар уже ушел? Да, но с ним можно поговорить по телефону. Я знаю, однажды он мне понадобился, и я звонил ему. Жена его консьержка в новом доме в Нейи. Алло, позовите к телефону через 5 минут. Уже было известно, что миссис Кларк накануне одна ездила в театр и вернулась в начале первого. Горничная не выходила из дома, а гувернантка не обедала и не ночевала в отеле. «Ну что ж, пойдем вниз посмотрим», — вздохнув, сказал Мегре. В холле уже начиналось оживление, но никто не подозревал, какая трагедия произошла ночью в отеле, пока все спали. «Мы с вами пройдем вон там. Пожалуйте, вслед за мной, господин комиссар». И вдруг директор нахмурил брови. Вращающаяся дверь повернулась, пропустив в луче солнца молодую, элегантную даму. Пройдя мимо курьера, она спросила по-английски: «Для меня ничего нет?» «Это она, господин комиссар. Мисс Элен Дерромен». Шелковые, туго натянутые чулки, прекрасно сшитый серый костюм, корректный вид, как и подобает человеку, тщательно совершившему свой утренний туалет. На лице ни малейшей тени усталости, наоборот, щеки розовые от февральского утреннего холодка. «Хотите с ней поговорить?» «Не сейчас. Подождем немного». И Мегре направился к сидевшему в уголке холла инспектору, которого он привез с собой. «Не теряй из виду эту барышню. Если она войдет в свой номер, стой у двери». Гардеробная. Большое зеркало повернулось на шарнирах перед комиссаром и директором, и открылась узкая лестница. Сразу кончилось все. Позолота, сочная зелень декоративных растений, изящество и оживление. Снизу тянуло кухонными запахами. «Эта лестница ведет на все этажи?» «Да, и таких у нас две. Обе идут от подвалов до мансард. Но только хорошо зная дом, можно пользоваться ими. На этажах, например, надо отворить в коридоре узенькую дверь, такую же, как и все другие двери, только без номера. Ни одному клиенту никогда и в голову не придет». Было около 11 часов. Теперь уже не 50, а, пожалуй, 150 человек копошилось в подвалах. Одни в белых поварских колпаках, другие во фраках официантов, третьи в фартуках, какие носят слуги, приставленные к винному погребу. Много было женщин, подобных трем толстухам Проспера Донжа, исполнявшим черную работу. «Пожалуйста, сюда, только осторожнее, а то можете запачкаться или поскользнуться, коридоры тут узкие». Сквозь стеклянные перегородки все наблюдали за директором, а главное — за полицейским комиссаром. Жан Рамюэль подхватывал, можно сказать, на лету талоны, которые ему подавали, и мгновенно проверял взглядом содержимое подносов. Всех неприятно озадачивало появление полицейского, стоявшего у раздевальни. Доктор, очень еще молодой человек, которого предупредили о прибытии Мегре, поджидал его, покуривая сигарету. «Закройте дверь». Труп лежал на полу среди металлических шкафов. Доктор, выпустив колечко дыма, сказал вполголоса: «Вероятно, ее схватили сзади, она недолго отбивалась». «И труп не тащили по полу», — добавил Мегре, разглядывая черное платье умершей. «Никаких следов пыли. Или преступление совершено здесь, в раздевалке, или же убитую перенесли сюда. Вероятно, два человека. Одному трудно было бы пронести ее через этот лабиринт узких коридоров». В шкафу, где был обнаружен труп, нашли сумочку из крокодиловой кожи. Комиссар открыл сумочку, достал оттуда револьвер и, проверив, поставлен ли он на предохранитель, сунул его себе в карман. Больше ничего важного в сумочке не оказалось, только носовой платок, пудреница и несколько кредиток, около 1000 франков. За дверью гудел человеческий улей. Без передышки двигались подъемники для блюд. Непрестанно звенели звонки. Сквозь стеклянную перегородку кухни видно было, как там ворочают тяжелые медные кастрюли, насаживают на вертела по десятку цыплят.